Глава 4. Подъезжаем к нашему дому, достаю с заднего сиденья рюкзак и вываливаюсь. Потому что изящно из этой низкой штуки, именуемой автомобилем, выбраться нереально. Что, твои рванули уже за город? Макс, в отличие от меня, выходит из машины значительно красивее. И теперь весело постреливает глазами и крутит на пальце брелок. Да, сразу же после твоего проникновения на мою территорию. Макс громко фыркает. Мы в унисон здороваемся с сидящими бабульками, которые решили проветрить косточки. Те, в свою очередь, окидывают нас надменными взглядами. Мы только закатываем глаза и заходим в подъезд. «Ну, знаешь, тогда промедление было подобно смерти». Макс поднимается сзади, и я чего-то ощущаю неуверенность. Сразу думаю, как я выгляжу сзади. Не задралась ли футболка, не грязные ли брюки? Да и спину подозрительно обжигает его взгляд. «Конечно». Я уже мысленно тебя четвертовала, когда спускалась в квартиру. Вот и я о том. Вообще, знаешь, мне кажется, эти кошелки, каждый раз видя нас вместе, делают ставки. Ну что? Застываю на предпоследней ступеньке, и Макс на полном ходу впечатывается в меня. Я ухаю, потому что такая туша запросто может сравнять меня с полом, но он обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Мне кажется, это у него выходит на автомате, но щеки все равно нещадно печет от такого взаимодействия. «Когда мы друг друга поубиваем, ну или сойдемся», — беззаботно выдает Макс. «А у меня глаза лезут на лоб. С чего бы нам сходиться? Да из чего он вообще в ту сторону разговор направил?» «Бред не говори», — пыркаю. «Вокруг тебя вон сколько баб крутится постоянно». Макс как-то задумчиво хмурится, а у меня внутри все обмирает. Не нравится мне, когда он становится таким серьезным. Аж вон под ложечкой начинает неприятно сосать. «А может, я остепениться решил?» — огорошивает друг. И я начинаю пристальнее всматриваться в его лицо. Фыркаю. «Скажи еще, что скоро женишься». Отшучиваюсь. Синие глаза прищуриваются и всматриваются в мое лицо. Какое-то время мы еще стоим вот так, прижавшись друг к другу. А потом друг отмирает и широко улыбается. «Ну а что? Из меня выйдет крутой муж. Ты так не думаешь?» Внезапно в открытое окно врывается порыв теплого воздуха и вырывает у меня из прически прядь волос. Она прилипает к губам, и я уже тянусь к лицу, чтобы ее убрать. Но друг меня опережает. Смахивает волосы с лица и наматывает прядку на палец. Его глаза медленно спускаются в район моего рта, и Макс тяжело сглатывает. Моргаю и вижу, что его лицо совершенно бесстрастно. Да и волосы уже надежно спрятаны за ухо. Прикрываю глаза, делаю вдох. Да уж. Кажется, после той ночи у меня мозги не на месте. Надо же, причудится такое. Чтобы Макс смотрел на меня с отголосками желания? Это уж точно с мозгами что-то не в порядке. Может, к тебе забуримся, кинчик посмотрим? Вздрагиваю от резкой смены темы. Ну уж нет. Чтобы после тебя потом убирать весь срач, который ты разводишь. Пойдем к тебе. Упираю палец ему в грудь. Макс пожимает плечами и хватает меня за руку, утягивая к своему этажу. Сейчас он живет один в квартире, потому что его родители переехали за город, в отличие от моих, окончательно. А сыночку доверили жить самостоятельно. И Макс, на удивление, справляется, даже не устраивает никакие вакханалии. Правда, у нас часто пасется, а мама и рада стараться. Кормит Максимку на убой, чтобы не схуднул. Наши родители сдружились после нашего с Максом знакомства, и вот уже больше 10 лет прочно общаются. Да и дача недалеко от максовских у нас. «Это что, мне теперь твою стряпню есть, пока тетя Тома на даче?» Макс делает страдальческое лицо и кривит губы. «Ну почему же?» – парирую в ответ. «Теперь ты просто будешь готовить сам». Макс делает испуганное лицо и прислоняет руки к груди. Притворно закатывает глаза. «Жестокая женщина! Я тебе настолько надоела, что ты даже готова пойти на такое, да?» «На какое, Макс?» – начинаю смеяться, пока мы разуваемся в их громадном коридоре. «Заставить меня есть мою же стряпню? Я же отравлюсь и умру!» – жалобно добавляет друг. Я распрямляюсь после того, как ставлю балетки в гардероб и зависаю. Черт, какая же у него фигура сзади, глаз не оторвать. Подбираю слюну и хлопаю себя ладошками по щекам, чтобы прийти в чувство. Вот это ты докатилась, Аленка. Пялишься на лучшего друга. Совсем, что ли, гормоны взбесились после того, как увидела Макса без одежды? Ты что там застыла, мелкая? Из кухни высовывается взъерошенная макушка Макса и тут же скрывается обратно. Закусываю губу, пытаясь обрести равновесие, и плетусь по коридору на кухню. Макс сосредоточенно хлопает дверками и что-то бурчит под нос. Когда распахивает очередной шкафчик, из друга вырывается победный возглас. достает огромную пачку чипсов, выдергивает из холодильника газировку и кивает подбородком на выход из кухни. «Блин, Макс, стоит с тобой связаться, и можно прощаться с фигурой». «Ой, Лёль, она у тебя и так потрясная. Запарился пацанов отгонять, которые слюни пускают». В очередной раз застываю, и только и могу хлопать глазами и открывать-закрывать рот. «Прости, что ты делаешь?» Макс, видимо, соображает, что ляпнул не то, и отводит взгляд. Пульт якобы ищет. «Ну, в смысле, недостойных отгонять приходится. Знаешь, сколько уродов сейчас рыскает? А я же не хочу, чтобы ты потом ко мне в жилетку плакалась, когда какой-то утырок тебя бросит». Делаю вид, что верю. Макс включает какую-то комедию, и мы погружаемся в просмотр. Режиссер, который снимал этот шедевр, явно считал себя находчивым и веселым. Но с каждой минутой мне все сложнее сдерживать зевки. Тут телефон Макса взрывается громким роком, и моя сонливость вылетает в окно. Я встряхиваюсь и перевожу взгляд на Макса. Он неохотно достает телефон из кармана и пялится на дисплей, на котором светится имя – Кира Солнце. Внутри меня что-то неприятно сжимается, но я стараюсь игнорировать такую реакцию. Непривычно видеть, как он уже довольно долго общается с одной девушкой, и она периодически звонит ему, когда мы проводим время вместе. Но Макс не признается, что у них отношения. Но бесит само наличие какой-то девушки. «Привет, красавица!» Макс щебечет, косится на меня, а у меня сводит скулы от его приторного тона. «Чем занят?» «Да ничем особо, кино смотрю с другом». «А давай позже. Пока». И меня внезапно бесит вот это его «с другом». То есть он меня даже по половому признаку не выделяет. Козел. Вскакиваю и ловлю на себе ошарашенный взгляд друга. «Ты куда?» «Не буду мешать твоим планам», — зло выплевываю я. «Счастливо оставаться». Макс, непонимающе, таращится на меня и явно не знает, что сказать в этой ситуации. А меня уже несет. «У тебя ПМС, что ли?» Вскакивает Макс следом за мной и выходит в коридор, где я уже обуваюсь. «У друзей не бывает ПМС», — ору я и захлопываю дверь. Который раз. «Да чё опять не так-то?» — доносится ор Макса, а глаза внезапно влажнеют.